Собрав вещи и окинув комнатку придирчивым взглядом, я накинула подсохший плащ, уменьшила свой багаж до маленькой сумочки и, взяв ее в руку, неторопливо отправилась к выходу. «Лея!» За спиной раздался требовательный голос адепта Барнауса, и я неожиданно расхохоталась. «Клайв, ну чего тебе от меня нужно?» «Дорогуша, я же не Артиваль Тримьер. Это ее ты пасешь, аки сторожевой пес?» «Ты в столицу? Компанию можно составить? У меня к тебе серьезный разговор есть». Тощий паренек, копия своего отца-профессора, пристроился рядом, на плече болталась сумка. Он старался попасть в такт моей ходьбе, что для него было непросто. Ноги у юнца были длинными, приходилось семенить. Как раз по поводу Артиваль. «Клайв, я бы предпочла себя как компаньонку, или ты думаешь, мне не о чем подумать?» Раздраженно заметила я внезапному попутчику. «У меня своей головной боли достаточно, вот только тримьеровской принцессы не хватало». «Да, ты тоже заметила, что она ведет себя как принцесска. Вот и прошу помощи от тебя. Вы же с ней неплохо ладите. Странно, что подругами не являетесь. Родственницы все-таки». Мы подошли к охранным границам, небо расчистилось, и дождь прекратился. «Ну что, я создаю переход?» «Для себя, Клайв. Только для себя». Меня вдруг затрясло от возмущения, а он, немного нескладный, с темно-русыми длинными волосами, бледноватым лицом, от месячного недосыпа из-за сессии, смотрел на меня свысока удивленными карими глазами в обрамлении длинных пушистых ресниц, унаследованных от матери. Я завелась не на шутку. «Умница! Красавец! Ты глаза-то разуй! Сколько по тебе девчонок сохнет, а ты... У вас семейное помешательство, что ли?» «Вот подавай вам девчонку из рода Тримьеров и хоть трава не расти. Клайв, голубчик, ты прав, мы не дружим с Артиваль. Но зла я не желаю ни ей, ни тебе. И честно скажу, не питай наивных иллюзий. Неужели ты действительно ничего не понял?» «Что я должен понять? Я люблю Артиваль, и почему не могу надеяться на помолвку с ней и последующий брак?» Он сжал губы в узенькую полоску, жест тоже от матери унаследовал. Зрачки почернели, а белки налились кровью. «Да, мой отец не смог жениться на леди Видани Тримьер, но я...» «И ты не женишься, Клайв. Я думала, ты это еще на родовой магии понял. Леди Оливия, как мне показалось, все четко разложила. Не?» Мимо нас пробегали адепты и, помахав рукой, исчезали в переходах. «При чем здесь это?» — вспылил Барнаус. «Что вы все родовую магию приплетаете к месту и не к месту? Ничего там особенного леди Эрмитас не говорила, не домысливай за преподавателя. Как скажешь, Клайв, как скажешь». Я наморщила лоб и выдала фразу с одной лекции. Вот близко к оригиналу. «Каждый род стремится укрепить себя, получить новые таланты и здоровых потомков, а это позволяет сделать только прилив свежей крови. Понимаешь, Клайв, свежей крови. Тебе нужна супруга из другого рода. Оставь Тримьера в покое, там все давно решено». «В смысле? Что решено? Артиваль и есть для нашего рода свежая кровь, разве не так? Я открываю переход, и полетели. Уже вторая половина дня до вечера рукой подать, а меня бабушка в гости ждет. Я полечу одна. А то ты всю дорогу меня пытать будешь. Мне совсем не хочется говорить об Артиваль и слышать о твоих чувствах к ней», — решила я и, взмахнув рукой, открыла переход. Но влюбленный Барнаус успел ввалиться вслед за мной как раз в момент закрытия. «Какой ты нудный, однако! Матушке твоей пожаловаться, что ли?» «Это ничего не изменит». «Так что там по поводу решено?» — напомнил Клайв, удобно устраиваясь в переходе. «А чего ты такая сердитая? Плохое назначение на практику получила? А меня в научную императорскую библиотеку направили. Все лето читать буду. Красота!» «Рада за тебя. Хорошее назначение. Представляю, сколько интересного ты узнаешь», — улыбнулась я. «Странно, что ты не заметил очевидного. Гриффин и Артиваль, Артиваль и Гриффин. Мне кажется, что всем все давно понятно». «Что? Но они же родственники, и потом он ее за косички дергал, а она драться с ним пыталась. Ты чего-то спутала», — не поверил Клайв и подергал себя за ухо. «Глупости. Ничего ты не понимаешь в отношениях, ледяная принцесса. Всех претендентов разогнала вокруг себя и другим желаешь того же». «Ну, как знаешь», — пожав плечами, я замолчала и погрузилась в свои мысли, не обращая внимания на случайного попутчика. Так мы и летели в молчании, а когда переход открылся в парадный дома Регины нашего рода, я в знак прощания кивнула головой, и Клайв улетел дальше. «О, вот и наша малявка появилась», — поприветствовал Гриффин Блэк Редсон, сбегая по лестнице и обнимая меня. «Привет, племянница. Что-то ты долго. Регина заждалась. Ты не забывала, что сегодня у твоего деда премьера? И бабушка Петунья будет ждать вас в театральной ложе?» «Гриффин, я утка», — хлюпнула я носом и, боднув плечо любимого дядюшки, поспешила в свою комнату. «Памяти нет совсем». «Сказочница», — ухмыльнулся он и, прежде чем исчезнуть за входной дверью, добавил. «Я на службу, потом поговорим». Эта встреча качнула маятник в обратную сторону, и мое настроение улучшилось. Вот умеет он словом и безоруживающей улыбкой делать мир веселее и лучше. Переодевшись и разложив в шкафу вещи, захваченные с собой из академии, я отправилась в гостиную, где был накрыт стол к раннему ужину, а леди Стефания поджидала меня, сидела с книгой у окна. Наша Регина покинула свой пост в академии одновременно с бывшим ректором лордом Артуром Эрмитасом. Последний основал кафедру родовой магии и стал профессором, к которому поступали приглашения прочесть свой спецкурс не только в нашей Академии магических искусств, но в Академиях Радагона Северного и Мерлина. Леди Стефания, оставшись на преподавании, стала больше уделять времени своей семье и роду, отчего все только выиграли, а Гриффин был просто счастлив. На премьере был аншлаг. Ложи, партер и галерка были заполнены, ни одного свободного места. Мы с Региной появились в ложе сразу за бабушкой Петуньей. Она даже еще в кресло сесть не успела, и я попала в ее теплое объятие. «Ангел мой, как я рада!» — целуя меня, сообщила супруга самого знаменитого в империи артиста. «Стефания, дорогая моя, ты позволишь ли ей жить с нами? Мы с Брюсом так скучаем по нашей внучке». «Петунья, так ведь вы с ней не справитесь!» — негромко рассмеялась Регина. Я покраснела и, расцеловав бабушку в обе щеки, заняла кресло у самого бортика ложи. Регина не шутила, думала я, рассматривая зал. Со мной все нахлебались с момента рождения. Сожженное поле с ядовитыми растениями на вступительных испытаниях — это вообще цветочки были. А вот ягодок семья вкусила в полной мере. И если родители со мной еще могли справиться, то когда папенька отправился в командировку, было принято решение. На каникулах и выходных жить я буду в доме Регины. Несколько сильных магов играючи поставили меня на место, а Гриффин подумал-подумал и стал контролировать меня в академии, что давало ему возможность видеться чаще с Артивальд Тремьер. Мой дядюшка появлялся в библиотеке нашего факультета, заняв место в углу и, обложившись учебниками, держал меня в поле зрения. А потом рядом с ним возникала Артиваль и приступала к выполнению домашних заданий. Так что да, справиться со мной леди Петунья не могла. И хотя за годы учебы в академии я научилась контролировать свои силы, они иногда нет-нет, да вырывались. И тогда по гостиной плавали чашки с блюдцами, чайник обливал всех кипятком, а варенье с плюшками украшали магические светильники. И это было самое безобидное. «Лея, ты чего так притихла?» — шепнула Регина, склонившись надо мной. «Если пообещаешь не пугать бабушку, то сможешь ночевать пару раз в неделю в их доме». «Конечно, я не буду ее пугать», — согласилась я и обратила внимание на соседнюю ложу. В ней появилась леди Амелиан Тримьер вместе с супругом. Я не знаю, как сваха магических родов выглядела ранее, но сейчас это была моложавая леди непонятного возраста, застывшая на отметке 60 лет. На шелковом платье темного цвета вспыхивали сапфиры в обрамлении жемчуга. Заметив мой взгляд, леди хитро улыбнулась и, подмигнув, стала усаживаться в кресло. Супруг помогал ей, а потом, заняв соседнее кресло, устало прикрыл глаза. Как я поняла, он спал на всех представлениях. «Видана, добрый вечер! Как я рада!» — ахнула Регина, когда в нашей ложе появилась стройная молодая леди в платье цвета морской волны. Темно-синяя юбка плавно переходила в зеленовато-голубой с брызгами белых барашков вверх. а в ушах мягко мерцали сапфировые серьги, темно-русые волосы были уложены в красивую прическу. «Здравствуйте, мои дорогие!» — улыбнулась леди, чей взгляд был прикован ко мне. «Я зашла поприветствовать вас и предупредить Лею, что завтра к 8 утра нужно быть готовой. Я заберу нашу практикантку с собой в агентство». «Прекрасно! Лея будет готова к этому времени. А когда ты найдешь время для встречи со мной?» Леди Стефания взяла гостью за руки. «Темы для обсуждения накапливаются и накапливаются. Регина, в выходной день приглашаю в гости. А сейчас, прошу прощения, меня ждут». Наша гостья обняла Стефанию и покинула ложу. Погас свет, занавес над сценой поднялся, и я перенесла свое внимание туда. Вот только глаза леди Тримьер не давали мне покоя. Я их когда-то видела. В соседнюю ложу вошел высокий лорд с длинными седыми волосами. Усаживаясь рядом с леди Виданой, повернул точеный профиль в мою сторону. Это был лорд Тримьер собственной персоной. И, судя по его внимательному взгляду, он знал, кто я такая. «Как-то странно все это», — подумала я и погрузилась в представление.